Глава 7. В женском общежитии уже светились окна. Терехов прошагал по коридору степенно и постучал в дверь Илги. Услышав «Войдите», толкнул дверь. В комнате была одна Арсеньева. «Илга ушла», — сказала Арсеньева. «На репетицию». «Ну, ладно», — потоптался Терехов. «У нее, наверное, есть бинты и йод». «Есть». Я ободрал ладони. «Вот тут у нее в тумбочке аптечка. Я сейчас достану». «Давай». «Я помогу». «Сам я». «Я умею». Она сказала это жалостливо, могла, наверное, обидеться, и Терехов нерешительно протянул ей ладони. Сажены они были здорово, смотреть на них было страшно, и Арсеньева подходила к нему, сжав губы. Ватой, смоченной йодом, протерла она ему ладони, а Терехов морщился и качал головой. «Как это ты?» «Да так», — загадочно проговорил Терехов. Бинтовала она плохо, и пальцы у нее дрожали, а бинт топорщился и сползал влево. Терехов все пытался сказать ей: «Ладно, я сам», но Арсеньева торопилась, нервничала, и Терехов терпел. Наконец она выпрямилась, и тогда Терехов с сомнением поглядел на неровные белые мотки и поспешил спрятать руки. «Я перебинтую», — сказала Арсеньева. «Ладно, хватит». «Я перебинтую вам». Она перешла на «вы», и это было совсем ни к чему, и Терехов сдался, вздохнул и снова протянул ей руки. Ее руки были мягкие и нежные. Теперь они старались не спешить. Терехов чувствовал их прикосновение и думал о том, что стоят они с Арсеньевой друг против друга, и обоим неловко. Странными и неестественными сложились между ними отношения. И виноват, наверное, в этом он сам. Арсеньева была из тунеядок, высланных в места таежные на перековку. Целую роту таких, как она, из проституток, слово такое, правда, не произносилось, у нас их не было, прислали в овощной совхоз на край Минусинской степи. Перековки особой пока не происходило, наоборот, высланные смущали туземцев своими веселыми нравами и отсутствием интересов к полевым работам. Кое-кого из тунеядок тяготила их собственная компания, и они стали проситься на стройку. Вот и Арсеньева написала слезное письмо начальнику комсомольского штаба Зименко. Зименко встретил как-то Терехова, сунул ему в руку письмо, помолчал, сколько положено, и посоветовал эту самую девицу на Сибу взять и вообще посмотреть в совхозе, может, еще кого стоит прихватить на стройку. «Как же, так ее Будков и оформит», — сказал Терехов. Но в совхоз все же поехал. Любопытно ему было взглянуть на тунеядцев. Уходил из барака тунеядок Терехов, как из зверинца. Бормотал: «Да, тут пожарную команду вызывать надо». Уводил сероглазую скромницу, повязанную платком. Посоветовал ей сурово: «О всех этих штучках забыть, иначе...» По дороге на Сейбу рассказывала она о себе, всхлипывала и рассказывала. О том, как пошла по своей тропке. О сумрачных днях в колонии и хмельных на свободе, о том, как вдруг пришла к ней любовь, самая настоящая, и все в ее жизни перевернуло, но только поздно было, высылали ее в тайгу по этапу. А он, гражданский летчик, остался в России, в Воронеже, обещал писать, а сам никак не напишет. Она все ждет, а письма все нет и нет. Может, где-нибудь по дороге затерялась? Конверты ведь крошечные, а может, лежит в Абакане на почте. Надо только его востребовать, съездить в Абакан, протянуть руку в маленькое окошко. «Ничего, напишет», — успокоил Терехов. «Как зовут-то тебя?» «Аллой. Это на нашем жаргоне я, Аэлита». Уткову поездка Терехова в совхоз не понравилась. «Там в России люди в райкомах из-за путевок дерутся, а вы нам приводите всяких». Но все же оформить Арсеньеву он согласился, потому что не хотел ссориться с Зименко. А Терехов знал, придет день, и Будков припомнит ему Арсеньеву, сощурит свои карие глаза и скажет: «Ну вот, видите, погнались вы за модным. Перевоспитывать-то теперь модно, а вышел конфуз». Об этом взгляде прищуренных глаз Будкова Терехов не забывал, и оглядка на них осложняла его отношения с Арсеньевой. Как только оказывался Терехов рядом с Арсеньевой, он вспоминал о своей ответственности за ее новую жизнь. становился прямым и неестественным. Он старался казаться лучше, чем он был на самом деле, употреблял правильные слова, понимал, что это глупо, но поделать с собой ничего не мог. Может, из-за этого дурацкого состояния и Арсеньеву жилось несладко. Работа у нее совсем не клеилась. А по вечерам сидела она одна, повязанная платком, как монашка, печальная и немая. И на все приглашения говорила «нет». И сейчас, когда она бинтовала Терехову ладони, чувствовал он себя неловко и все ждал, когда она закончит свое дело и можно будет уйти из этой комнаты, сбежать в столовую, в поселковый их культурный центр, где собирались сегодня любители драматического искусства, большие мастера и где была Илга. «Спасибо», — кивнул Терехов. «Теперь хорошо». «Вы садитесь», — сказала Арсеньева. «Вот же стул. Садись». «Я хотел... мне... ну ладно, я посижу чуть-чуть». Она попробовала улыбнуться, и губы Терехова тут же разошлись, но ее улыбка быстро погасла, и она сидела и смотрела на дождевые капли, ползущие по черному стеклу. «Погода жуткая», — сказал Терехов. Она кивнула, прошептала. «И до Абакана не доберешься». Значит, думала все время о своем летчике, о том, что в Абакане, на почтамте, ждет, не дождется ее воронежское письмо. Терехов поглядывал на Арсеньеву и все удивлялся ее красоте. Не разглядел он ее в первый раз, там, в совхозе. Невзрачной и несчастной показалась она ему, словно бы грехи замаливающей. Сгорбившаяся, чуть-чуть торопливо шагала она за ним. Она и на себе не снимала платка, словно в скит пришла. Не красилась, а глаза прятала. Но однажды подняла она голову, и Терехова поразила глубина ее серых, больших и чуть влажных глаз. «Вот черт!» — подумал Терехов. Завораживала она, наверное, своими глазами. И лицо ее совсем преобразилось, стало мягким и лукавым. Скинула забывшийся Арсеньева платок, волосы у нее были густые и светлые. И Терехов понял, какой видели эту женщину мужики на шумных улицах. Терехов тогда неожиданно для самого себя нахмурился, и Арсеньева, заметив это, спохватилась, быстро повязала платок и снова опустила глаза. А теперь она смотрела на дождевые капли. «Илга ничего не говорила?» — спросил Терехов. «Когда придет?» «Нет», — сказала Арсеньева. Терехов хотел встать и уйти, но в дверь постучали. Постучали резко и вместе с тем игриво. «Войдите», — сказала Арсеньева. Дверь заскрипела, и бурая медвежья лапа появилась. Лапа была с наманикюренными когтями, и здоровая продвинулась из-за двери и вцепилась в ее никелированную ручку. Арсеньева растерянно взглянула на Терехова, а Терехов усмехнулся. Дверь приоткрылась, и Чеглинцев, помахивая медвежьей лапой, ввалился в комнату. Грудь колесом, глаза сытые и хмельные. «А, и начальник тут», — обрадовался Чеглинцев. «Понятно. По естественным нуждам». Чеглинцев попытался засунуть лапу в карман брюк, уважительно раскланялся перед Арсеньевой, распрямился с трудом. «Не знаю, кому он губернатор-директор, а я так к тебе. Хотя и он знаю, к кому». Арсеньева промолчала и на Чеглинцева смотреть не хотела, и Чеглинцев пожал плечами. Он потоптался у стола, а потом стал бродить по комнате и изучал все внимательно. На Огоньковский табель-календарь, прикнопленный к стене, полюбопытствовал. Мальчишку, изображенного на календаре с камышинкой во рту, пожурил. Все никак не может доживать свою палку. Перешел к Илгиной кровати и оленей на коврике потрогал пальцами. Шагал он, покачиваясь, и Терехов подумал, что после его ухода они втроем под медвежатину добавили, видимо, еще водки. «Садись», — посоветовал Чеглинцеву Терехов. «Я сяду», — сказал Чеглинцев. «Я такой, я простой». Помолчали. «А почему рты-то закрыли?» — спохватился Чеглинцев. «Меня, что ли, застеснялись? Я могу идти, хотя нет». «Тишину слушаем», — сказал Терехов. «Тишины не бывает», — сказал Чеглинцев. «Покой нам только снится. Главное, ребята, сердцем не стареть». «У тебя оно вообще-то есть?» — сказал Терехов. «На 4 килограмма, во! Размером с футбольный мяч, так и прыгает туда-сюда. Смотри!» — Чеглинцев показал пальцем на Арсеньеву. «Она мне даже не улыбнется. Сидит хмурая, как бурундук перед волком. «А я же добрый. Аллочка, ну взгляни на меня, ну улыбнись. Вот, смотри, Терехов улыбнулась, посмотрела, как будто рублем одарила. Ну, еще раз, а? Посмотрела еще раз, обратно взяла». Физиономия у Чеглинцева была такая веселая и такая добрая, что, глядя на него, Терехов заулыбался. Но Арсеньева сидела монашкой и капли пересчитывала на черном стекле. Только раз за мгновение позволила себе улыбнуться и тут же снова ушла в свой скит. Чеглинцев не выдержал, подъехал шумом на табуретке к ней и будто бы незаметно положил ей руку на плечо. Арсеньева дернулась, вскочила резко оленихой из тигриных лап и молча застыла у окна. Пальцем водила по чуть запотевшему стеклу. «Ишь, какая пугливая!» — сказал Чеглинцев. «Не поймет, видно, из-за чего я пришел. Вот Терехов из-за Илги, а я так из-за тебя». И Терехов подмигнул. «Ты тоже уразумей, зачем я сюда притащился, а уразумев, сообрази, что тебе здесь не место». «Аллочка», — сказал Чеглинцев, — «попрощаться с вами я пришел. Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья. Завтра начальник дает машину и привет». «Так я и дам», — хмыкнул Терехов. «Дашь», — сказал Чеглинцев. «А у тебя, Аллочка, я для начала попрошу фотографию, вот такую. Всему Сергачу буду показывать. Моя таежная любовь». «Терехов, она все хмурится. Смотри, смотри, хочет улыбнуться, а сдерживается. Во, улыбнулась. И снова. Терехов, она меня не уважает. Аллочка, я уберу руки. Ты садись». «Какую фотографию? Зачем?» Улыбка у Арсеньевой получилась искусственная, но сесть она села. «Минута разлуки», — заявил Чеглинцев манерно. «Твоя улыбка поддержит теплящуюся во мне жизнь». Он вытащил из кармана авторучку, а потом замусоленную фотографию и стал ее надписывать. «А я тебе свое выражение лица оставлю. Сними табель-календарь и повесь ее». «Не надо», — сказал Арсеньева. «Нужно ей твое выражение лица», — добавил Терехов. «Нужно», — кивнул Чеглинцев. «Это точно. Ну ладно, я перепишу дарственную надпись. Чтобы не было намеков, я возвращаю вам портрет, я любви вас не молю. В моей любви упрека нет и так далее с приветом». «Спасибо», — сказала Арсеньева и сунула карточку на подоконник. «Там она отсыреет», — расстроился Чеглинцев. «Аллочка, а теперь в обмен». «У меня нет фотографий». «Ну, Аллочка, все равно как не родная». Чеглинцев сидел перед ней и играл страдания. Ресницы его хлопали, и глаза блестели, будто бы от слез. Арсеньева прикусила даже губу, чтобы не заулыбаться, чтобы не изменить своему выражению царевны Несмеяной, и все же не выдержала и заулыбалась. Терехов стал серьезным, понял вдруг, что именно Несмеяна его и устраивала, что раньше все шло правильно, и Арсеньевой так и полагалось страдать и каяться. А улыбка к ней должна была прийти не скоро и трудно, как и вся ее новая жизнь. Ему даже показалось, что она его обманула, припрятав улыбку, притворившись несчастной и слабой. «Фу ты, чушь какая!» — подумал Терехов. «Над же, прилезет такое в голову!» «Медведи доели?» — спросил Терехов. Открылась дверь и вошла Илга. Чеглинцев, собиравшийся ответить Терехову, подмигнул ему и шлепнул ладонью по столу. Илга заметила Терехова, вспыхнула, растерялась. Терехов это видел, кивнула ему не сразу. А он, заерзав на стуле, проворчал ей: «Здравствуй». Она искала что-то в своей тумбочке, движения ее были неловкими. Она чувствовала, что Терехов смотрит на нее, и Терехов понимал ее состояние, но что он мог поделать? Илга выпрямилась, белые мягкие пряди отвела со лба, держала в руке синенький томик чеховских пьес и сказать, что не знала. Куртка ее была мокрой, и сапоги Илга постеснялась снять при Терехове, и черные следы вели от двери к тумбочке. «Зуботехник, зуботехник», — сказал Чеглинцев. «Погляди на мои зубы! Где найдешь еще такие?» «Да, у вас интересные зубы», — сказала Илга. «Я бы посмотрела на них, если бы не спешила на репетицию». «Рудик проведет репетицию?» — спросил Терехов. «Рудик. Но он очень нервничает. Да, Терехов, я бы очень хотела, чтобы вы повлияли на Аллу. У нее определенно сценические способности, она сидит тут». «Вот как», — удивился Терехов. Длинная фраза и обращение к нему дались Илге трудно. Терехов это понимал, она покраснела еще больше и с места сойти не могла. Стояла неуклюжая, высокая, строгая, светловолосая, в мокрой кожаной куртке, похожая на комиссара, и книжку держала, как планшет. «Ладно, ждут меня», — сказала наконец и быстро вышла из комнаты. «Приветик», — взмахнул рукой Чаглинцев и подмигнул Терехову, и глазами ему показал: «Давай, мол, шагай». Но Терехов только руки из-под стола вытащил. Илга так и не заметила бинты на них. «Вот те раз!» — скорчил рожу Чаглинцев. «Когда это? Как это ты? Медведицу, что ли, встретил?» «Ага», — сказал Терехов. «Ну что ж. Ну, раз так, Алочка, я ведь жду фото. Я хочу говорить про любовь». «И вправду у меня нет». «Терехов, какие у нее глаза? А, Терехов!» «Не надо, не надо. Зачем?» «Алочка, я уберу руки. Иначе я снова встану и отойду к окну». «Алочка, я столько тебе не высказал. Ты думала, что я так уеду, не рассказав о своей любви?» Терехов встал и закурил сигарет. Он нервно шагал по комнате. Он поглядывал на Арсеньеву и Чаглинцева, но те не обращали на него внимания. Терехов чувствовал себя оскорбленным отцом, на глазах у которого соблазняли дочь. И Терехов еще 15 минут назад думал, что Арсеньева будет молчать, а потом ударит Чаглинцева по рукам, напомнит ему о своем воронежском летчике, выгонит его и снова застынет за столом в печали. Но она о летчике не напоминала, и глаза у нее были совсем не грустные, и руки Чаглинцева лежали уже на ее руках. Терехов ворчал про себя. Он знал, что грубая и откровенная напористость в любви действует часто сильнее долгих и тонких подходов, и Чаглинцев, ерзавший на своей табуретке, давал ему сегодня урок. «А что, я евнух, что ли?» — подумал Терехов. «И мне бы сейчас догонять Илгу, раз уже все так получается». Но он не пошел за Илгой, а присел на стул и хмуро докуривал сигарет. «Терехов!» — обернулся Чаглинцев. — «А я думал, что ты ушел». — «На улице слишком сыро», — сказал Терехов. — «А здесь тепло». — «Тебя, наверное, ждут, а?» — «Может, и ждут, а может, и нет». Чаглинцев ничего не сказал, он просто хитровато, как союзнику, подмигнул Терехову. — «Давай, мол, давай, проваливай, сам понимаешь». — «Я сейчас уйду», — кивнул Терехов. — «Вместе с тобой». «Я не спешу», — сказал Чаглинцев. «Мы уйдем с тобой и сейчас». Чаглинцев пожал плечами, рожу скорчил и, отвернувшись, продолжал веселый разговор. «Пошли», — встал Терехов и положил руку на плечо. «Ты чего?» «Прощайся и пошли». «Иди гуляй», — заявил Чаглинцев и захохотал, ноги вытянул, устроился поудобнее, устроился надолго. «Вставай и пошли», — приказал Терехов. Глаза у него были суровые и злые, и Чаглинцев встал. У двери он обернулся, помахал Арсеньевой рукой, подмигнул ей. «Жди, мол, не отсырей». А Терехов подтолкнул его вперед, и по коридору они пошли быстро и молча. А на крыльце остановились. «Ты чего?» — спросил Чаглинцев. «Иди домой, собирай шмотки», — сказал Терехов. «А к ней не приставай». Чаглинцев захохотал и пальцем повертел возле виска. «Я тебе говорю, уходи». «А то чего будет?» — хохотал Чаглинцев. «Морду набью». «Мне, да?» «Я сказал, уходи». «А если это любовь?» — хмыкнул Чаглинцев. «Знаю я эту любовь в последний нынешний денечек». «Помешали тебе ее перевоспитывать? Или для севки сохраняешь, а?» «Ладно, хватит. Сейчас. Бабу-то тебе эту все равно не переделать». Они стояли друг против друга, никогда не злились друг на друга так, а теперь в последний день смотрели врагами. Чаглинцев еще пытался ухмыляться, словно бы сказать хотел: «Ну-ну, я сейчас пойду к ней, а что мне за это будет?» «Морду набьешь? Мне-то? Не спутай меня с Тумаркиным». «Ну ладно», — сказал Чаглинцев, — «чего здесь мокнуть-то? Пойду я». Он уже открыл было дверь, но Терехов тут же схватил его за руку и дернул так, что Чаглинцев вылетел с крыльца и, поскользнувшись, осел в грязь рядом с лужей. Чаглинцев вскочил тут же, прыгнул, хотел ударить Терехова, но руку опустил и пальцы разжал. «Ладони я твои жалею», — проворчал Чеглинцев. «В бинтах они». А подумал он не о бинтах, а о том, что уж если есть человек на себе, который на самом деле может набить ему морду, так это Терехов, когда он злой. И о том, что именно от Терехова зависит, получат ли они завтра втроем машину или нет. А зачем его сердить? И еще о том, что воспоминание о ссоре с Тереховым, наверное, в его завтрашние солнечные дни будет горше воспоминания о неудаче с Арсеньевой. А Терехов стоял рядом, хмурый, наклонивший голову, расслабивший руки, но готовый принять боксерскую стойку, и ворчал про себя. Совсем ни к чему была ему эта драка. Он вообще никогда не давал волю рукам, а тут дал. Казалось ему, что он злится из-за всего, что случилось сегодня и вчера, и в драке хочет дать выход своему раздражению. Но, несмотря на все эти свои мысли, с места он не двигался, а продолжал стоять и смотреть в упор в синие чеглинцевские глаза. «Ну ладно», — не выдержал Чеглинцев, — «напугал ты меня. Пойду домой». «Валяй, валяй». Чеглинцев махнул рукой и пошел к своему общежитию, пошел в развалку и не спеша. Лапу медвежью вертел перед носом и говорил ей что-то, а Терехов стоял и курил у крыльца. Потом он увидел, как Чеглинцев остановился, повернулся, постоял, покачиваясь, и стал размахивать руками и орать что-то и бросать в его сторону комья грязи. Но Чеглинцев был уже далеко, и комья грязи не долетали до Терехова, и криков Чеглинцева из-за ветра Терехов разобрать не мог, да и не старался разобрать. А Чеглинцев орал ему: «Ах ты, сволочь! Да я тебя сейчас! Да ты...» Он ругался и кулаками грозился, потому что почувствовал себя обиженным. Он совсем не так думал провести свой последний вечер себинской жизни. Он представил себе, как мог он сейчас лежать с Арсеньевой и гладить ее руки, грудь, ноги и целовать ее. Все равно уж у нее такое назначение — радовать мужчин, а теперь приходилось месить грязь. Он был очень злой и желал драться с Тереховым, но бежать было далеко, а впереди маячила новая жизнь, и Чеглинцеву возвращаться стало лень. Терехов бросил сигарету в лужу и пошел в другую сторону. Он был мрачен и не знал, что ему делать. Он был мрачен, потому что не смог пойти с Илгой, не возникло у него никакого желания проводить ее и под руку провести мимо Надиных окон. Не мог он гулять с ней, потому что любил одну Надю, и никакие его логические рассуждения, уговоры самого себя не успокоили и не помогли ему. За домами и за деревьями внизу шумела сейба, и Терехов решил пойти к ней. Он любил сидеть на ее берегу и смотреть на суетливую сейбинскую воду. Темнело, и улица была пуста. Терехов шел медленно, и у фонарного столба неожиданно свернул влево. Через минуту он был уже у семейного общежития. Надины окна желтели. Терехов прошел мимо них и увидел за столом в комнате Олега. Олег сидел, наклонив голову, и писал, наверное. Терехов словно вспомнил о чем-то важном, поднял воротник плаща и быстро зашагал к сейбе.